Глава 27. Разные дороги. Повествование от лица Егора. Развалившись в кресле, медитирую на часы, висящие на стене. Снизу доносится музыка. На столе зеркальце. На нем две жирных рельсы кокса. И мое тело вибрирует в предвкушении отрыва башки. Башка мне сейчас вообще не в кассу. Там мысли. Она их думает. А я больше не могу. Наклоняясь над дорожками, вижу в зеркальце свое отражение. А ведь ты обещал себе, Арс, что больше никогда не притронешься к порошку, что бы ни случилось. Никогда. Но пальцы, словом, принадлежат другому человеку и крутят уже трубочку из сотки. Ты ведь удалил все контакты, Арс, по которым можно достать это. Ты даже сменил номер. Костя. Костю не удалишь. Кидаю свернутую купюру на стол рядом с зеркальцем. Почему-то вспоминая злые Пашкины глаза, когда Костя предлагал нам немного кайфануть. И его убедительное Арс завязал. Заботливые у меня друзья, один хлеще другого. Белого хочется так, что потрясывает. И вот он лежит, разбит на рельсы. Наклонись, вдохни, и мир опять будет симпатичный и притягательный. И сердце болеть перестанет. И Дина с Алисой перестанут быть центром вселенной. Да, вот оно. Такая вот чудесная ловушка, в которую я попал тогда. Здесь не может быть компромиссов. Здесь нужно только выбрать. Дина будет только центром вселенной, остальное ей вообще не интересно. И если не моим, то Пашкиным. Уже. А передо мной то, что заняло ее место и вытеснило. И я могу оставить это так, как есть, потому что Дина ни в какую не хочет вернуться на свое место. Послать все к чертям и продолжить свой кураж. Ходил я уже этой дорогой и по этим рельсам прокатился. И прямо сейчас мне нужно решить, что дальше. Долблю, пока не загнусь. Или... Что или? А то ты, Арс, не знаешь. Готов отдать ее Уварову без боя? Она, сука, трахается с ним. Меня снова сводит. Я, зажмуриваясь, ложусь лицом на стол, пачкая щеку в белом. Моя горячая холодная девочка кончает там где-то не со мной. Мне вспоминаются ее стоны и схлипы, изгиб бедер, подпрыгивающий от каждого толчка грудь и так маняще приоткрытый ротик. И как нас накрывает темная копна ее волос, когда, теряясь от удовольствия, она падает мне на грудь. Член упирается в ткань. Я зажмуриваюсь от острого желания и болезненного чувства ревности. Не поднимаясь, долблю кулаком по столу. Кокс подпрыгивает на зеркальце, рельсы теряют параллельность. Беру со стола визитку. Достаю телефон. Звоню в Чикаго, уточняю, там ли она. Сегодня она там. «Егор Дмитриевич», — заходит Жанна, — «я вам чая принесла». «Спасибо». «Ой, блядь, там кокс на столе». Рывком поворачиваюсь к столу, наблюдая, как Жанна ставит на него небольшой круглый поднос. Ее глаза залипают на зеркальце. «Сколько у вас тут вкусного? Можно?» Поднимает на меня взгляд, закусывая губу. «Ты на работе?» «А я немножко». «Ладно, смотрю на часы, сейчас будет пересменок. Угощайся». Правит дорожки моей кредитки, стягивает трубочку пожестче и втягивает, вздрагивая и со стоном распахивая глаза. «Какой хороший!» — смеется мурлыка. Наклоняется опять. «Хватит! Дороги жирные, и так хапнуло до хрена!» «Жадина!» — ухмыляется. Поднимая ведро для бумаг, сметая со стола зеркальце вместе с коксом. «Эй!» — возмущенно открывает рот Жанна. «Хватит!» — повторяя я, но уже больше сам себе. Сидит, покручиваясь на моем кожаном кресле. Пальцы рисуют восьмерки около скрученной сотки баксов. «Это мои чаевые?» — игриво смотрит на меня. «Возьми», — разглядываю ее, забирает и прячет декольте, как стриптизерша. «Жанна, а ты Косте бабки должна?» Улыбка на ее лице застывает. Но как ни в чем не бывало, она тут же делает невозмутимый вид. «Не за кокс случаем?» «Нет. Он купил у меня услугу. Я ее еще не оказала». «Какую?» «Этого я вам просто так не скажу, но могу продать эту информацию». «Сколько? Просто интересно». 140 штук или один горячий трах? Такой, чтобы я его помнила хотя бы годика два», — смеется она. «Умеете так, Егор Дмитриевич?» «Ясно», — зависаю я. «Ладно, иди работай, Жанна, я ухожу». «А вас жена из-за кокса бросила?» «Какое твое дело?» — взрываюсь. «Просто дура она, я бы не бросила». «Иди». «А я слышала, как Костя говорил с ней. Ее же Дина зовут?» В дверях. «Стоять!» Провокационно улыбаясь, поворачивается. «Говори». «Да ничего такого, просто по показалось странным. Так он ее облизывал. Диночка, Диночка. А с чего ты взяла, что это была моя жена? А я телефон потом заглянула. Он его на стойке оставил. Дина Арсенина. Ладно, иди. Диночка зависает в моих мозгах. Не могу никак это синтерпретировать пока. И просто подвешиваю как факт. Спускаясь, наблюдая, как Жанна о чем-то говорит с Костей, провожая меня взглядом. Прощаюсь с Мигой, протягиваю по дороге руку Кости. «Не добросите?» — догоняет меня Жанна. «Реально легче отодрать, чем отлепить». «Я тебе на такси дал», — стреляю взглядом ей в декольте, откуда торчит моя сотка. «Сажусь в тачку». «Чикаго».